Не гори за непохожесть, горе мне, выделяюсь средь прохожих на коне. Горе мне, а ты сторонкой, ты пешком, волны моря горько плачут ни о ком. Наше счастье сладкой горькой, как миндаль, я тебе за храбрость, милый, дам медаль. Дам медаль за дни недели, чтобы смел был похож на лук упругий с кучей стрел. Упаду звездой на плечи, обожгу, ты же бросишься к спасению, к дождю. Дождь холодной простынёю упадет, он меня в тебе затушит и спасет. Дождь холодной простынёю упадет, он меня в тебе затушит и спасет. Не кори за непохожесть, горе мне, выделяю средь прохожих на коне. Горе мне, а ты сторонкой, ты пешком, волны в море горько плачут не о том. Это не ты писал записку? Да, ну так вот, значит, да, продолжение этого цикла, точнее, конец этого цикла, скорее всего, является обращением. Сонет Шекспира. Грешным быть, чем грешным слыть, напрасно страшнее обличение. И гибнет радость, коли ее судить должно не наше, а чужое мнение. И гибнет радость, коли ее судить должно не наше, а чужое мнение. Как может взгляд чужих порочных глаз щадить во мне игру горячей крови? Пусть грешен я, но не грешнее вас, мои шпионы, мастера злословия. Пусть грешен я, но не грешнее вас, мои шпионы, мастера злословия. Я это я, вы грехи мои, по своему уравняете пример. А может быть, я прямо усуди неправого в руках кривая мер. Я прямо усуди неправого в руках кривая мера. И видит он в любом из ближних ложь, поскольку ближний на него похож. А? Нет, давай так потихонечку показывай. Ага. Спасибо, спасибо. Слушай, я боюсь, что я не помню ее. Я потом это, значит, стараюсь помнить. Так, это мы на какую тему поговорили? Да, о любви, да? О женщинах мы говорили, да? Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в замять. А мы смеемся с новыми друзьями, а старых вспоминаем по ночам. Вот этими словами Вадима Егорова мне бы хотелось начать следующий цикл, который называется «Моим друзьям». Первая песня, которая прозвучит в памяти друга. Нет потери непоправимее и безнадежнее, чем потери близкого человека. Мне бы хотелось, чтобы песня, которая сейчас прозвучит, была утешением и призывом к мужеству всем тем, кто познал горечь этой утраты. Не сразу боль во мне определилась, не сразу в дом, в котором все твое. Беда не сразу в доме поселилась. Сначала заболел твой черный кот, а говорят, мол, кошки не верны, и даже воздух в комнатах не тот, не властны в доме запахи весны. Над крышами метался гомон птиц, чернел на солнце, умирая, снег. Из множества родных и близких лиц твое лицо свершило свой побег. Но в тот момент, когда я строки эти провел последним горестным мазком, смеялись звонко за стеною дети и женщина, с которой ты знаком. Твоих друзей протянутые руки сплетаются в летящие мосты. Над океаном горе и разлуки по тем мостам спешишь навстречу ты. И вот звонок в дверях, галдеж и радость. Прекрасно в счастье женщина твоя. Мечты мои безгрешна ваша сладость. Умерьте боль от острия копья. Мечты мои, простите эту слабость, умерьте боль от острия копья. Ночь мокнут рейсы пути, и глаза опусти, вижу в лужах огни. Как ветви одни. Год, год по листьям скользя, за завесой дождя все туманнее, друзья. Где поднимет рука мотылек огонька, страшусь не зла, от коварства — это крайность. Добра и зла в надломленных друзьях. Боюсь, что поселилась безотрадность в моих привычно суетных делах. Боюсь, что нет огня в моей походке и влез в глаза, пожалуй, от вина. Боюсь, что с равнодушием не спорят, не замечаем, что давно зима. Мой добрый друг, в глазах твоих небрежность и камнем загорожена душа. В них недоверие вытеснило нежность и безобидные взгляды и слова. Король печален, веселятся слуги, бездумен путь пьянеющих невежд. На кухне режут теплый хлеб упруги осколками несбывшихся надежд. Ну, пожалуйста, не забудь про элегию, которую я как раз сейчас собираюсь петь. Значит, вопрос такого рода. Как относится ваш начальник к вашим песням, и особенно к поездкам по фестивалям, туристской песни? И к вам... Ну, там, значит, и, значит, это самое... Как к работнику, к женщине науки. Ну, я не знаю, этот вопрос, наверное, не больше не ко мне, а к моему начальнику, да? Вот... Ну, а? Нет, ну зачем же привлекать к ответу сразу, что это будет? Вот, ну, а я скажу со своей стороны, значит, что я... Вот для меня, например, сочинение песен явно не мешает, а даже помогает работе. Вот, хотя мама довольно долго с этим тезисом спорила. Ну, поскольку это было безуспешно, да, то она как-то сдалась. Вот. Ну, я сейчас на фестивале пытаюсь ездить незаметно. Для работы, я имею в виду. Да, конечно. Да, я сейчас ее тоже спою. Сейчас попросите, пожалуйста, я построюсь немножечко, да? Вы устали? Гармония. жила, как смутная похмель. Но как вино обещали прошедших дней, в моей душе, чем старый, тем сильнее. Следующий цикл, с которым мы с вами вместе познакомимся, опять на тему о любви. Он так и называется «Еще раз о любви». Ну, надо сказать, что со своей стороны я к этому чувству отношусь с большим уважением, почитанием. Полагаю, что это то чувство, которое дает возможность человеку открывать мир его окружающий, людей, их, его окружающих, смотреть на это какой-то с другой точки зрения. Вот. А главное — открывать себе такие черты, о существовании которых иногда человек и не подозревает. И такие резервы, которые он никогда не только что использовать не собирался. Не знал даже, что они существуют. Так вот, еще раз о любви. Ну, ясно, веселее она не стала. Хотя, в общем, там есть такие забавные моменты. Первая песня, которая называется «Приступ». Жестокие приступы любви, когда с едва зажившей раны рвет память бинт еще в крови, как оказалось слишком рано. Для нас двоих нет в мире прав, не утешай ни к месту жалость, смяв крылья и полет прервав, нас примирит крушением старость. Жестокие приступы любви вновь оживает образ твой. Как под венец приду к обману, но за взаимность головой расплата нам не по карману. Священна ложь моя тебе, тебе же суждено поверить домой любви в своей судьбе. Но кто победу соизмерит? Оживает образ твой. Что ж, победившему виват, другого возвеличит слабость. В любви никто не виноват, нас примирит крушением старость. Кому же стало жить светлее в однообразии дней унылых? Мы только тени птиц без крыльев. Кому же стало жить светлее в однообразии дней унылых среди увядающих аллей? Мы только тени птиц без крыльев. Следующая песня из этого же цикла называется «Предупреждение». Ну хорошо, я промолчу. Молчанием раны залечу, как ты прикажешь. Мое молчание сохранит луна за тучей. лучить звездой подучи. Но нарушают твой приказ мой взгляд и жесты, и все как будто в первый раз. Мой милый, где ж ты? Вот жестов мало, жарче рук. Прикосновенья, и вот уже вступили в круг ожесточенья. И крепко за руки держась, спешим по кругу, себя любви своей страшась, стремясь друг к другу. Еще дотянем до утра, а может дольше жить в ожидании утрат, страшнее и горше. Спешит цыганка предсказать, нас обрекая, пока не поздно не сказать, сердца спасая. Ну хорошо, я не спрошу, ты не ответишь, я к той реке одна спешу, где ты не встретишь. Ну хорошо, я не скажу, ты не ответишь, сейчас я, значит, поскольку тут цикл-то сойдет, цикл-то, да? Ну, из двух предыдущих песен, из фабул двух предыдущих песен, вы, наверное, поняли, что эти люди, пожалуй, в общепринятом смысле никогда не встретятся. Ну, хотя и будут, наверное, всю жизнь близки. Вот. Ну, наверное, этим людям в общепринятом смысле встреча не очень нужна, но, тем не менее, следующая песня, она называется «Встреча и прощение». Карман нагрудный возле левого соска. Я живет в тебе тоска. Я умру в тебе, но слышишь, как живет в тебе тоска. Я умру в тебе нетрудно, белой прядью у виска. Так, ну ладно, я с ними займусь позже. Но, тем не менее, конечно, пусть эти люди не встречаются, в так называемом общем принятом смысле. Вот, ну сны-то им настоящие снятся. Вот следующая песня, которая на эту тему, она называется «Романс» или «Сон». Как я безумно далеко, но что-то вдруг по мне сместилось, и сердцу сделалось легко. Во сне печально пели люди об уходящих кораблях, и ценность горестных прелюдий зачем-то мерили в рублях. Стреляли, лгали и влюблялись непримиримые враги. Но вам приснилась я, однако, среди этой пестрой суеты. И этот сон явился знаком, что ночь сменила бы на ты. Света. Я нынче радостно смеюсь, но в ночь, когда неотвратимо спешит к нам в гости боль утрат, как мне хотелось бы, друг милый, чтоб снились вы мне до утра. Как мне хотелось бы, друг милый, чтоб снились вы мне до утра. Ну и такая успокоительная на эту тему. Она называется «Осень». Это больше музыкальная зарисовка. Угу, спасибо. Так, значит. Там не все читали, на мой взгляд, на большую публику. Так, Лиля, ты все-таки утаила две песни о женщинах. Мы ждем служанку и африканку. Сейчас будет. Ну, действительно, так сказать, о профессиональной занятости женщин. У меня есть, ну, песни разные. Но, в частности, есть песни африканки, значит, и песни служанки. Вот, песни служанки я сейчас пою, наверное. И песни африканки, наверное, тоже, значит. Так. Так, тут есть еще одна записка. Лили, есть ли у вас песня на патриотическую тему? Волнует ли она тебя как автора-исполнителя? Да, конечно, волнует. Но дело в том, что ведь, я не знаю, может быть, мы с автором этой записки понимаем по-разному понятие патриотическое. Ибо я считаю, что вот то, о чем я пою, вот, это есть в какой-то смысле вот стремление к сохранению чего-то очень важного в человеке, без чего патриотизм быть не может. Но тем не менее, в чистом виде патриотическая песня у меня есть, и я ее спою. Значит, циклы циклами, дождь по стеклу рельсы чертит, все-таки уж спой, пожалуйста. Но это, кстати говоря, не циклы циклами, это песня из цикла «Парней так много холостых, а я люблю женатого». Это объяснение, почему вообще все это дело происходит. Так. Лили, спой что-нибудь на слова Мусы Джелили. Дело в том, что у меня есть целый цикл еще татарских песен. Я вас хотела избавить от этого, но, наверное, все-таки спою. Ну вот видите, хорошо, что вы отдохнуть успели. Так, здесь целое письмо. Лили, как расценивать ваш уход в науку? Как уход в монастырь или что-то в этом роде? И вообще, какое место занимает песни в вашей сознательной жизни, и какая из ваших песен, по вашему мнению, лучше на сегодняшний день? Та, которая написана последняя. А последняя написана песня, которую вы слышали, она называется «Предупреждение». Ну хорошо, я промолчу, и ты не скажешь. Там, значит, молчанием рано залечу, как ты прикажешь. Но нарушает твой приказ, мой взгляд и жесты. Ну и так далее. Это вы уже слышали. Так, ну, значит, вот. А, давайте споем песню «Служанки». Ну, песня «Служанки» уже тут все сказано, да? Вот она такая. Осмелюсь вам, король, открыть секрет, молчать о нем когда-то дан обет. Моя любовь бесправна и тиха, лишь повод к написанию стиха. Вы помните торжественный парад, как каждый улыбнуться был вам рад. И с первой встречи сразу тенью боль, когда узнала я, что вы король, что подданные я, а вы король, что я раба, а вы для нас король. И вот тогда впервые поняла, как много жизнь дала и отняла, связав полет орла в одной судьбе с его же отражением в воде. О, мой король, какой несчастный вид! Вам очень нужен любящий вас гид! Я подойду смела и весела, я подойду смела и весела, буду слуги у накрытого стола, мой стол накрыт, постель моя бела. За этой церковью и холмом покаты я покажу вам самый дальний сад. Туда пройдем по мостикам горбатым, вот пудель мой, он тоже очень рад. О, мой король, какой несчастный вид, вам очень нужен любящий вас гид. Я подойду смела и весела, я подойду смела и весела, ждут слуги у накрытого стола, ждут слуги у накрытого стола. Еще одна песня о, значит, занятиях женщины. Песня «Африканки» из африканского цикла. Ну, там первые две строчки, там, значит, цитаты, которые вы, значит, поймете. Мне нравится носить предметы в руках или просто так на голове. В стране, где люди все полуодеты и под ручок стекает по спине, где бабы вот таких размеров, и дрельнет зойных зумных павиан. Я окунувшись в море голубое, в мачте стрельнет целый океан. Мои друзья веселые мартышки, что я, то и я не лопочет вслед. Я утверждаю, мы к шаре привычный, они, смеясь, не вторят, это бред. Мне нравится носить предметы в руках и просто так на голове. В стране, где я живу, конечно, все одеты, все понимают толк в питье, в жратве. Со мной ночи плетутся чьи-то связи с настырностью раба или гонца. Мы чужды синеве, мы чужды грязи, беспечны, но на дороге без конца. Восход, туман от пальм плывет завеса, еще туман, и я тебя люблю. Что это значит, милый мой повеса? Попутный ветер мне и кораблю, который доплывет, увидит берег веселый, знойный, где приснитесь вы. Ходить на голове, конечно, глупо, ах, все проходит, вы опять правы. Дождь по стеклу, рельсы черти спорят в лесу, с ветром черти заколдовали, зло меня и тебя. А я без тебя, боль и горечь, как без костра, джунгли в полночь, как одинокий парус без корабля. А я без тебя, боль и горечь, как без костра, и в полночь, как одинокий парус без корабля. Поезд ушел поздней ночью, снова крадет письма, почта, ширмой дождя. Стала меж нас весна. А я без тебя, боль и горечь, как без костра, в джунгли в полночь, как одинокий парус без корабля. Солнце не для меня, эти сосны не для меня, эти дожди и ветра. Ведь жизнь без тебя, боль и горечь, как без костра, джунгли в полночь, как одинокий парус без корабля. Слова Мусы Джалили. Она называется «Последняя песня», написана в Мабитской тюрьме. Мир прекрасен, наполнен солнечными лучами. За решеткой этой тюрьмы дождь, в котором купается цветок. В небе птица плывет высоко-высоко, а я один. Полоскин, он за ее и первый спел. Песня называется «Я люблю». Лишь пустота, лишь пустота. пустота в моем зажатом кулаке. И жизнь прошла, и жизнь прошла, и ничего нет впереди, лишь пустота, не уходи.